Глава 29. «Долго вам еще паковаться?» — спросил Мозес у Синтии. Вещи грузили в фургон. Фрик перекрасилась в красный цвет и поменяла все серьги. Синтия коротко подстриглась и изменила макияж. Удивительно, как румяна, подводка и тени для глаз делают девушку неузнаваемой. Синтия оплакивала утрату своих блестящих волос, но утешилась быстро, пожертвовав их на изготовление париков для больных раком. Кому-то они наверняка пригодятся после химиотерапии. Адам преобразился из хипстера в шляпе с короткими полями в типичного американского спортсмена, будто никогда и не покидал пределов родной Юты, прибежища мормонов. Мозес, в свою очередь, заделался брокером с Уолл-стрит. В Америке хороший костюм и кожаный портфель творят чудеса. Большее доверие у населения вызывает лишь полицейская форма. Танк решил не заморачиваться с переодеванием. Скейтер, он и есть скейтер, кто на них обращает внимание? Синтия подняла голову. «Почти закончили. Вроде бы все взяли». Она оглядела опустевшее помещение. «Я буду скучать по нашим апартаментам». «Ну да». Мозес пожал плечами. «А смысл?» «Все было напрасно. Они потратили столько денег, сил и времени, и все зря. Опять все сначала. Снова они смешались с остальными психами, участниками антивоенных митингов, конспирологами 11 сентября, сторонниками этичного обращения с животными, противниками вакцинации. Еще одна группка радикалов в сборной солянке активистов всех мастей». «Ты не против?» — спросил Адам, загружая в фургон ящики. «Нет, ты прав, все кончено. Этих гадов не одолеть». «Жаль, что твоя девочка подвела». Мозес рассмеялся и покачал головой. «Сам виноват. Не надо было слишком ей доверять». «Я так и не понял, что ты в ней нашел?» «Задница у нее отменная», — бросила Синтия и пошла за вещами. Мозес сделал вид, что не слышал. «Ты справишься?» — спросил он у Адама. «А то!» — Адам усмехнулся. «Собираюсь во Флориду. Меня позвали диджеем в клуб». «Симпатичный кубинец», — процитировала Фрик. «С накачанными бицепсами чертовски сексуален». Адам яростно зыркнул. «Читать чужую почту некрасиво», — Фрик поморгала густо накрашенными ресницами. «И еще скучать по мне будешь. Кто, кроме меня, станет о тебе беспокоиться и учить уму-разуму?» Адам покачал головой и закинул на плечо спортивную сумку. «Наконец-то никто не будет лезть в мою личную жизнь». «Кроме агентства национальной безопасности», — фыркнула Фрик. Мозес протянул Адаму руку. «Береги себя». Адам странно на него посмотрел, но руку пожал крепко и даже обнял Мозеса. «Не вздумай чудить». «Чудить?» Мозес покачал головой. «Неа, деньги у меня остались. Отправлюсь в кругосветное путешествие или еще куда, поваляюсь на пляже, посмотрю на мир через пиноколаду. А потом...» «Поживем, увидим. Может, вернусь в Вегас. Говорят, есть там бывший вор-карманник, который выступает на публике. Вроде как устроил свое шоу. Мне всегда хотелось этому научиться». «Ага, закончится тем, что ты сам возьмешь его в ученики». «Почему нет?» — рассмеялся Мозес. Синтия выволокла еще два чемодана. Адам с Мозесом бросились помогать. «У тебя там что, камни?» — проворчал Мозес. «Одежда отличная. Не выбрасывать же?» — смутилась Синтия. «В Стэнфорде тебя примут с распростертыми объятиями», — заметила Фрик. «Странно будет сидеть на занятиях и учить новые предметы, а не повторять уже пройденное». Ребята побросали чемоданы в фургон. Синтия с Адамом чуть отъехали и замахали руками. танк вышел из склада, таща к машине фрик-пакеты, забитые жесткими дисками. Мозес помог вынести мониторы, сунул в багажник и переложил одеялами. Фрик захлопнула дверцу и сказала: «Жаль, что не вышло». Мозес пожал плечами. «Бывает». Девушка протянула ему флешку. «Возьми». «Что это?» «Видео с Алекс. Лучшие моменты. Вдруг тебе захочется повеселиться. Куча кадров, где она ест хлопья на завтрак». Мозес взял флешку. «Задали мы им жару», — сказала Фрик, хлопая Мозеса по плечу. «Увы, всем по барабану». «Им и так все по барабану. Ты не виноват». Фрик обернулась. «Танк, пора». «Здесь я», — тихо ответил мальчик с другой стороны машины. «Перестань подкрадываться. Садись давай». «Секунду». «Ладно, прощайся». Девушка забралась на водительское кресло и завела мотор. Танк робко подошел к Мозесу. «Когда уезжаешь?» Мозес пожал плечами. «Скоро». Танк разглядывал свои кеды. «Ты так и не сказал, куда собрался?» Танк умел подмечать детали. Большинство людей слишком увлечены болтовнёй и пропускают самое главное. А вот танк был не таков. Он всегда находился рядом, все замечал и вел себя так тихо, что на него редко кто обращал внимание. «Черт, даже не знаю. Поеду, куда глаза глядят», — наконец сказал Мозес. «Может, в Вегас, может, еще куда». Ему казалось, что он произносит не свои, а заученные слова роли. Танк выглянул из-под спутанной челки. «Угу». Мозесу стало неуютно, будто танк видел его насквозь. И дядя был таким. Когда Мозес готовил какую-нибудь шалость, дядя говорил: «Кидалу не кинешь». Мозес пытался не встречаться с мальчиком взглядом, потом заставил себя посмотреть ему в глаза. «Обо мне не волнуйся, все будет в порядке». «Смотри, не наделай глупостей», — велел танк. «О чем ты говоришь?» Мозес предельно искренне улыбнулся на 1000 ватт. «Я всегда делаю только умности, забыл?» Он махнул рукой в сторону машины. «Иди», — Фрик заждалась. Танк замялся. «Может, с нами поедешь?» «Терпеть не могу тетушек, помешанных на здоровом питании и йоге». «Это рядом с Болдером, в Колорадо. И там одни белые», — уныло добавил танк. «Ну, это лучше, чем колония для малолетних преступников. Через пару лет сможешь жить, где захочешь». Мозес кивнул в сторону машины. «Фрик молодец, кроме шуток. Скажи спасибо, что ради тебя она готова стать домохозяйкой». Танк смущенно улыбнулся. «Ага». Он пошел к машине, потом замер и оглянулся. «Спасибо тебе, Мозес. Правда?» «Не за что». «Я надеялся». Мозес пожал плечами. «Надеялся хоть что-то изменить». «Глупо, да?» «Ты изменил мою жизнь», — сказал танк, снова пожал плечами и махнул рукой. «Еще увидимся?» «Да, конечно». Все уехали. Оставшись один, Мозес посмотрел им вслед, и в горле запершило. Он отвернулся и принялся разглядывать фабрику. Чтобы избавиться от этой груды хлама, придется кого-нибудь нанять. И что дальше? Ответа у него не было. После генеральной уборки фабрика сияла чистотой. От их пребывания не осталось и следа, словно команды 2.0 никогда и не было. Ни дружеских потасовок, ни шуток, ни визга сабельных пил Созал по металлу и фонтанов искр, ни громких басовых раскатов во время проверки водяных пистолетов, заряженных краской, ни посиделок под кофе и энергетические напитки, ни дерзких планов набега на лабораторию, ни кражи огромного 18-колесного грузовика с крысами и бочками с азикортом. И крыс больше нет. они сделали так много и одновременно так мало. Точно крысы в колесе, вид занятой, толку ноль. На выходе пшик. Так, немного вспотели. В горле у Мозеса защипало. «Я пытался», — сказал Мозес пустой фабрике. Ему ответило гулкое эхо. Он сидел, скрестив ноги прямо на холодном бетонном полу. «Я пытался». Все ушли, теперь можно не скрывать свою слабость. И он заплакал. «Я пытался». Мозес пошел туда, где сложил свои вещи. Они ему больше не нужны. Он собрал их по привычке, из любви к порядку. «Я пытался. И что в итоге? Нифига у тебя не вышло. Все рассыпалось, как карточный домик». Некоторое время он жил своей иллюзией, и это было здорово. Так ему удавалось бороться с ужасом одиночества, охватившим его после смерти родителей. Детская игра. Вроде как он может хоть что-то изменить, будто он способен на такое, с чем не справятся даже те, кто старше раза в три. Чертова машина оказалась слишком огромной. Пора уходить. Давно пора. «Отличная была идея», — пробормотал Мозес. «Чертова машина слишком огромна».